Глава 54. Я сжала в кулаке драгоценную ленточку, открываясь навстречу полноводному потоку сил. Мои, родные, вкусные, такие сладкие, что голова кругом, а мир вокруг замер, застопорился, будто муха, увязнувшая в меду. Демон, который мчал ко мне, оказался слишком медленным. Я успела рассмотреть синие вены, вздувшиеся на могучей шее, черные татуировки на руках, символ его клана, и рисунок в налитых кровью глазах. Он замахнулся, намереваясь покончить со мной одним ударом. Но остриё вонзилось в пустую землю. Плавно, почти не прикладывая усилий, я скользнула в сторону. Заново обретенные силы пьянили. Я уже начала забывать, каково это — быть той, кто я есть. Демон удивился, растерянно уставился на то место, где только что лежало окровавленное никчемное тело. И это удивление стоило ему очень дорого. Шея хрустнула, как сухая лучина, и он бесформенной кучей свалился к моим ногам. Больше не было смысла прятаться. Я обернулась к Дайрату, но не смогла заставить себя взглянуть на Даррена. Не хотела видеть его ненависть. Не готова была к ней. А он смотрел. Я кожей чувствовала его взгляд, полный недоумения. Пока еще не понимал. Отказывался понимать. Но это ненадолго. Дайрат тоже не отводил от меня настороженного взгляда. Я чувствовала, как пытается пробиться, увидеть суть, но легко вытолкнула его. Уж в чем-чем, а в сокрытии своих границ от высших демонов опыта у меня было предостаточно. Спасибо Вараху, который день ото дня пытался ворваться в мои мысли. «Кто ты?» — спросил Дайрат, по-прежнему всматриваясь в меня. Силы вернулись, он чувствовал их, но все еще видел перед собой хрупкую, залитую кровью лилию. А я не собиралась облегчать ему задачу. «Не узнаешь?» Он хищно прищурился, втянул воздух, как зверь, вышедший на охоту. «Ты смеешь разговаривать со мной?» «Я делаю тебе одолжение», — ласково улыбнулась я. Дайрат зарычал, рывком выставил ладонь вперед, выплескивая силы в попытке сбить с меня морок. Я не стала противиться. Позволила его мощи вцепиться в защитную оболочку и сорвать ее с меня. Она вскипела, словно морская пена, и жалкими ошметками стекла к моим ногам. Я снова стала собой. Выше, чем крошка лилия, сильнее и злее. В коротком платье, заговоренном силами песчаного клана, с длинной черной косой и обрубками крыльев за спиной. «Лилая! Вот это сюрприз!» Дайрат с трудом справился с изумлением. «Какая встреча! Что ты здесь делаешь?» «Тот же вопрос, Дай. Что ты творишь?» Я указала на меч Саоры, все еще опутанный моими силами и синей поисковой сетью демона. «Забыл, какая кара ждет за это преступление?» Он расплылся в самоуверенной ухмылке. «А ты все такая же. Суешь нос, куда тебя не просят». «Ты тоже не изменился. Как был цепным псом, пытающимся укусить хозяина за руку, так и остался. Варах по голове не погладит». Сравнение с псом ему не понравилось. Он обнажил клыки и глухо зарычал, и в тот же миг над нами проступило тусклое марево оградительного кокона. Мы внутри, а все остальные, включая меч Саоры, снаружи. Постепенно кокон становился плотнее, и вскоре я перестала видеть, что происходило за его границами. «Ты в курсе, что твой муженек так расстроился из-за твоего исчезновения, что в первый же день отправил к праотцам свою новую жену, и теперь миры переворачивает, чтобы тебя найти?» В руке Дайрата появился меч. Он поднял его ближе к лицу и, рассматривая сверкавшее остриё, задумчиво продолжил. «Он далеко, А ты здесь, в моих руках. Отличный день. Кстати, Лил, а где же твои крылья? Заново не отросли? Если он хотел этим вопросом причинить мне боль, то просчитался. Сожаления о потерянных крыльях остались в прошлом. Он ждал злости, а я лишь невозмутимо пожала плечами. «В подземелье Райгарда, ты же знаешь, там же, где будет твоя голова». «Это вряд ли», — хмыкнул демон, поудобнее перехватывая меч. «Пожалуй, он единственный из присутствующих в Сандервилле знал, на что способна бывшая королева». И был не таким уж дураком, чтобы относиться ко мне легкомысленно. «Знаешь, я не убью тебя. Когда этот и все остальные миры будут принадлежать мне, я посажу тебя в клетку. Не в подземелье, как это сделал Варрах, а на центральной площади, на всеобщем обозрении. И любой, кто захочет...» «Скучно». Я пренебрежительно перебила его самозабвенную речь. Как всегда, слишком много пустых слов. Пошевелив кистью, я почувствовала, как в ладонь лег холодный эфес моего клинка. Привычная и такая родная тяжесть в руке наполнила душу ликованием. Мне не хватало ее. Песчаный гром, выкованный в полнолуние посреди великой пустыни, закаленный в черном оазисе, отведавший моей крови прежде, чем сразить первого врага. Мое продолжение, мое второе я. Во вторую ладонь легла рукоятка плети с ядовитыми шипами на конце. Он, как живой, извивался от нетерпения, жаждал добраться до чужой плоти, вонзиться, разорвать, причинить боль. Предвкушение захлестывало, и вместе с тем я с горечью понимала, что обратной дороги нет, что мое преображение видел не только прихвостень из Райгарда, но и тот, кто никогда не простит моей принадлежности к миру демонов. «Прости», — я мысленно попрощалась. «Теперь ты знаешь, кто я на самом деле». Тем временем Дайрат рванулся в мою сторону, и времени на сожаление не осталось.